ткнула Пакхана пальцем в молодого парня на другой половине улицы, который выглядел так, как будто недавно валялся на тротуаре. Увидев, что на него указывают, парень скривился как от лимона, и, отвернувшись от них, пошел по своим делам. Заметив отношение молодого человека, глаз каждой из девушек дернулся. От разборок с двумя фуриями парня спас новый виток споров двух охотниц, в которой обе отстаивали свой привычный уклад жизни, с целеустремленной упертостью доказывая в первую очередь самим себе, что их взгляды на жизнь не изменились после становления охотниками. Прогуливаясь дальше по парку, идя на зов красной нити, я продолжал задавать себе вопрос: зачем я туда иду? По идее, это явно небезопасная аномалия, и по законам логики я должен, следуя инстинкту самосохранения, держаться от нее как можно дальше. Но черт, из моей груди торчит красный канат, хоть его вроде как нет в реальном мире. Произошедшее ясно дало понять: если ты не видишь что-то глазами, это еще не значит, что это что-то не сможет тебя избить. Вдруг это невидимая нить на самом деле высоковольтная невидимая нить, и если я не пойду по хорошему, мне придадут заряд мотивирующей энергии напрямую в печень. Ха, мне надо немного перевести внимание. Я возвращаю внимание к своему пути, я не слишком тороплюсь, но и не медлю, шагая к своему пункту назначения. Дорога в парке была вымощена ровными плитами, аккуратно уложенными друг за другом. С обеих сторон ее возвышались деревья сакуры, их ветви были покрыты нежными розовыми цветами в свете утреннего солнца, показавшихся мне кроваво-красными. Легкий ветерок заставлял лепестки медленно кружиться в воздухе, создавая легкий дождь из цветочных лепестков. Иногда мимо меня проносились небольшие завихрения листьев. Свет солнца пробивался сквозь листву, создавая мягкие пятна света на земле. Парк был тихим, лишь изредка слышался щебет птиц, сидящих на ветках. Вдали виднелись скамейки, на которых сидели люди, вышедшие на утреннюю прогулку, в основном пожилые. Гуляя по дороге, можно было заметить, как цветы сакуры постепенно опадают, образуя легкий ковер на земле. Вокруг царила спокойная атмосфера, и время казалось замедленным. В воздухе витал сладковатый аромат цветущих деревьев, создавая ощущение легкости и умиротворения. Почему-то мне кажется, что в иной ситуации этот вид полностью захватил бы мое дыхание, но, увы, сейчас он способен лишь ненадолго разбавить мои мысли. Пешеходы проходили мимо, иногда оглядывались на мой уставший вид, но в целом каждый был погружен в свои мысли, не обращая на меня большого внимания. Дорога вела дальше, вглубь парка. Ха, вновь грустно двигаю воздух. На самом деле я прекрасно понимаю ответ почти на все свои вопросы. На самом деле я не воспринимаю все рассуждения о том, какие это несет опасности, с должной обычному человеку серьезностью. Возможно, я подсознательно понимаю свои обстоятельства и принимаю все остальные странности как должное. Возможно, ввиду своего объективно очень короткого времени существования, я не признаю свою безопасность и жизнь высшей своей ценностью. Хоть я и чувствую эхо своей, вероятно, прошлой личности, это все еще эхо, а я в некотором роде лишь недавно появился на свет. По этой же причине я отдаю контроль над принятием многих решений своей интуиции, которая не говорит мне ничего хорошего о том, куда я иду, но она подсказывает мне необходимость того, что должно произойти. Передо мной предстал путь, который я просто не могу проигнорировать, как ребенок не сможет пройти мимо маленькой тайны за дверью, и моя дверь находится прямо передо мной. Идя под становящийся все более размеренным ход моих мыслей, я вышел из парка, выйдя к заброшенному зданию, в которое меня манила нить. Моя возрастающая по мере пути сосредоточенность в этот момент достигла своего пика. Я не готовился именно к бою, я просто старался обращать внимание на все, что меня окружало. Я тут один. Я сосредотачиваю взгляд на месте обрыва моей красной нити, соединяющей меня с чем-то, что кажется пустотой. Я отчетливо почувствовал, что это был последний пульс, на этот раз предпочтя пройтись по моей шелковой связи, резонируя с ней и отпирая пустоту. Посреди просторного помещения заброшенного здания, пространство начало искриться. Сначала это было едва заметное движение, едва уловимое взглядом. Затем, как будто откликаясь на зов, из пустоты начала проявляться воронка тумана. Она возникла из ниоткуда. Туман был легким и прозрачным, но вскоре начал сгущаться, образуя плотные завихрения. Серебристые и красные тона переплетались, создавая яркий контраст, который наполнял пространство энергией. Воронка вращалась, словно живая, ее форма менялась, растягиваясь и сжимаясь, как будто дышала. Красные оттенки переливались, напоминая о закате, а серебристые, словно отражая свет луны, добавляли воронки притягательности неизведанной ребенком комнаты. Искры света пробегали по поверхности тумана, как маленькие звезды, добавляя еще больше волшебства в это зрелище. Воронка завораживала, и каждый ее новый виток открывал новое переплетение красного и серебряного. Она казалась центром силы, которая гипнотически притягивала внимание. Стены заброшенного здания, обветшалые и покрытые трещинами, становились фоном для этого удивительного явления. Воронка, словно игнорируя окружающую реальность, продолжала развиваться, ее динамика была поразительной. Серебристые и красные цвета плавно переходили друг в друга, создавая впечатление непрерывного движения. Пока в один момент казалось, нащупав баланс, туманное завихрение на миг вспыхнуло красными молниями, в отсвете которых проявились окаймляющие пространство тумана переплетения серебряных нитей. Прежде чем исчезнуть из видимости, все нити натянулись, слившись между собой и туманом, превратившись в тонкий диск серебра с красноватым оттенком. Я протянул руку, проведя пальцами над поверхностью этого озерца ртути, замечая, как напротив пальцев материя приходит в движение, проявляя силуэты сеточных переплетений, повторяющих движение моей ладони. На секунду мне захотелось развернуться с фразой «Я дурак, что ли, туда лезть и попытаться уйти?» Не потому, что я испугался или еще что, мне просто показалось это комичным, особенно момент, когда нити, вырвавшиеся из портала, схватят меня и под крик «Нет!» затащит внутрь. Хихик. Сдерживая нервное хихиканье, я прикасаюсь рукой к тому месту, куда должна уходить моя связующая нить. Блюдце жидкого металла всколыхнулось, вмиг разойдясь на бесчисленные нити, окутавшие мое предплечье. Нити начали ползти дальше, при том, что их концентрация у моих пальцев стала такова, что они снова стали напоминать жидкий металл. Нити продолжали ползти к моим плечам. На мгновение ошеломленный я сделал шаг вперед, пройдя сквозь портал. Я оказался вместе сотканным из нитей серебристого света. Все вокруг меня было гобеленом переплетающихся струн, волной, обрушившейся на меня. Ошеломленный, я пришел в себя только когда нити единым порывом отступили, открыв мне небольшую фантомную серебряную платформу с видом на темную пустоту, разрезаемую мириадами лучей тусклого света. Невесомые нити вокруг меня пришли в движение, формируя передо мной мерцающие символы, как будто вышитые на живой паутине. Они перетекали из одного в другой, пока не остановились в виде набора рун, который я не должен был понимать. Но один взгляд на это сообщение выжег во мне их значение. Заклинание прошептало: «Вас связала нить судьбы. Вы обречены». Глава 6.1. От этого шепота по всему моему телу разошлись мурашки. Не от страха, хоть это меня слегка и испугало. В этом шепоте я почувствовал нечто большее. «Обречен, да», пробормотал про себя я. «Не то чтобы я понял, что происходит. Это магия Гарри», нашел объяснение для себя я. «Но, вероятно, то, что сейчас меня окружает, является как минимум одной из причин того, почему я вообще сюда попал. Мне не вбили каким-то оставленным за кадром способом это знание в голову. Хотя чего-то подобного, если быть честным с самим собой, я ожидал после всех увиденных мной спецэффектов, что будет какое-то прозрение. Когда меня затянуло в это место, я сразу же почувствовал, что мне стало гораздо легче. Часть сопровождающего меня с момента пробуждения дискомфорта отступила. Я все еще ощущал себя как минимум немножко побитым, но во мне будто бы была какая-то криво подогнанная деталь, которая сейчас встала на место. Продолжая прислушиваться к себе, я сделал небольшой шаг вперед, пройдя сквозь парящие предо мной сплетенные из шелка силуэты рун. Я видел, как отдельные пряди переместились в сторону передо мной, но со стороны это выглядело как развеянный моим движением дым. Я стоял на сгустившейся из нити небольшой платформе и хотел проверить свою небольшую догадку, которая оказалась верной. Прежде чем я успел потерять равновесие, под моей второй ногой сгустилась еще одна небольшая, расплывчатая платформа, а потом еще и еще. С каждым шагом окружение немного вздрагивало, видимо, беря часть ближайших нитей для поддержания моего равновесия. Если присмотреться еще сильнее, то все вокруг меня заполняли нити тоньше шелка, почти невидимые, в то время как вдалеке, везде, куда я мог посмотреть, сверкали облака из струн. Обернувшись назад, я увидел свои следы, выглядевшие как серебристая дорожка облачков, парящая в пустоте. Самая первая платформа почти исчезла, слившись с окружением, поблескивая серебряными искрами. Это было достаточно завораживающее зрелище, чтобы я оправдал свою секундную потерю внимательности. В эту секунду я не заметил, как за моей спиной пришли в движение нити. Краем зрения я отметил, как что-то очень быстро мелькнуло рядом со мной, а в следующий момент я почувствовал онемение в районе шеи, мир, состоящий из нитей, завращался. Вспышка. Смена кадра. Я лежу на платформе. Что это было? Задал уже традиционный вопрос сам себе. Мгновение ошеломленный, опять я схватился за шею, пытаясь нащупать хоть что-то. Вспышка осознания, и я лезу с карман за своим телефоном в отражении экрана, которого я замечаю на своей шее слегка поблескивающую тонкую линию, и что-то вроде очень маленьких швов. Мои попытки сильнее вглядеться в свое отражение прервали заколосившиеся нити на некотором расстоянии от меня. Расступившись, они открыли гуманоидную фигуру, с горящими красным глазами, кожей, что казалось состояла из сгустившегося тумана, сквозь который проглядывал серебристый блеск швов, заполняющих все туманное тело, а еще в руке оно держало тонкий меч, такой же блестящий, как и все вокруг. «Ты только что снес мне голову». Будучи в слегка нетрезвом состоянии, я пробормотал этому существу. На самом деле я не закончил говорить свою фразу, возможно, это было слишком медленно, и мой оппонент заскучал, или он вообще меня не слушал, но мою попытку высказать все этим вопросом все недовольство ситуацией прервал торчащий из моей груди клинок. Я посмотрел на существо, успевшее подобраться ко мне впритык, я посмотрел на клинок и держащую его руку, я снова посмотрел на существо. Бабабуль-буль-буль-буль. Вспышка. Смена кадра. Я лежу на платформе. С широко распахнутыми глазами я с жадностью втягиваю в себя воздух, мгновенно вскакивая из положения лежа. Почти сразу я замечаю на некотором отдалении от себя его, испытывая смешанные чувства и не зная, должен ли я испытывать в такой ситуации страх или злость, я пытаюсь принять что-то вроде позиции готовности к его атаке. Моя попытка уклонения не оказалась слишком успешной. Дернувшись в сторону при его приближении, я попытался уклониться от последующего удара. Он вспорол мне горло вместо того, чтобы снести голову, как в первый раз. От боли и невозможности вздохнуть я споткнулся, упав на проявившуюся подо мной платформу. Смотря как оно заносит меч для добивающего удара, я попытался что-то сделать, пнув его ногой, но он просто ударил быстрее. Вспышка. Смена кадра. Я лежу на платформе, снова вскочив с места, на этот раз я сам пытаюсь начать двигаться еще до того, как он сократит расстояние. Я пытаюсь держать между нами дистанцию, чтобы дать себе хоть немного времени прийти в себя и подумать. Но к моменту, когда я начал бежать, форы почти не осталось. Он подсекает одним ударом, оставляя один разрез на моем боку, распарывая мне куртку. От этого я теряю равновесие, начиная катиться кубарем вперед. Но меня останавливает удар ногой, за которым следует укол в спину. Вспышка. Смена кадра. Я лежу на платформе. Я бросаюсь на него, пытаясь атаковать, но удар кулаком даже не долетает, как меня срубает выпад мечом. Вспышка. Я лежу на платформе. У меня получается не умереть от первого удара, отделавшись царапиной, но меня сбивает подножка, и я лечу лицом на лезвие. Это очень больно. Вспышка. Я лежу на платформе. Пытаюсь уклоняться. Я понимаю, что мне нужно с этим что-то сделать. Мне нужно что-то сделать с ним, но у меня почти ничего нет. Мои рассуждения прерывает неудачное движение и новая смена кадра. Вспышка. Я лежу на платформе. Я пытаюсь атаковать. Вспышка. Я пытаюсь уклониться. Вспышка. Я ставлю блоки. Вспышка. Я пытаюсь понять его движение. Вспышка. Вспышка. Вспышка. Вспышка. Вспышка. Вспышка. Вспышка. Вспышка. Глава 6.2. Отступив назад, я избежал просвистевшего в нескольких сантиметрах от меня клинка. Этот шаг назад спас меня от обезглавливания, но оставил меня открытым для последующего косого выпада. Чтобы избежать его, я переместил свой центр тяжести, изменив наклон своего туловища, опять разминувшись сантиметра на 3 с респауном. Шаг, еще шаг, подтянуть ногу, пропустив секущий удар, и теперь настоящего на одной ноге меня несется молниеносный колющий выпад. У меня нет шансов отступить из такого положения, поэтому все, что мне остается, это, выворачивая свое тело, сделать шаг вперед, пропуская клинок под своим боком. Теперь я в полной заднице близкого контакта, бить по нему кулаками бесполезно, а в меня уже несется рубящий удар. Я подгибаю колени, все еще опираясь на одну ногу, и выгибаю спину назад, принимая пантовую позу из брейкданса, держа одну руку у своей головы в попытке удержать равновесие. Он перенес вес с одной ноги на другую, превратив рубящий выпад в нисходящий удар сверху вниз прямо по мне. Каким-то чудом мне удается оттолкнуться ногами и поджать их, прежде чем просвистевший удар пропахал платформу в том месте, где только что были мои ноги. И вот я стою вверх ногами на одной руке во время смертельного боя. Мне кажется, он немного замешкался от такого моего финта, промедлив несколько долей секунды, находясь в удивлении. Вероятно, мне кажется, я опять оказался на респауне. Подменить понятие на респаун – это одна из уловок, которая, наверное, должна позволить мне справиться с происходящим. Я уже сбился со счета того, сколько это длится. Первый раз 20 я действовал на адреналине, бросаясь в бой. Затем шок прошел и пришел страх боли. Следующую сотню итераций я провел, содрогаясь в болезненном предвкушении ждущих меня в этот раз травм. Я начал пытаться идти на размен быстрых ударов. Это уменьшало боль и давало надежду накопить урон по противнику, но мои удары почти не оставляли на нем следов. В какой-то момент пришло эмоциональное истощение. Что-то внутри меня онемело, и перестал обращать большую часть своего внимания на боль. Она была все еще мучительной, но больше не мешала мне двигаться. Сколько уже прошло времени? Я не знаю, сколько раз меня уже кромсали здесь. Знаю только, что много, потому что я уже почти начал светиться от количества серебряных швов. За все это время, подключив те доли свободного внимания, что у меня были, я смог понять, как я возрождаюсь. Мое сознание вырубается, а после я открываю глаза, предположительно на начальной платформе. В этот промежуток тишины меня буквально сшивают по частям, если таковые есть. Звучит не очень, но с каждым разом я начинаю двигаться чуть-чуть лучше, реагировать быстрее, бить сильнее. Меня перешивают в более эффективную версию. Черт, да я уворачиваюсь от целых серий его ударов, которые раньше вообще не мог увидеть. Как будто я заучил комбо-босса в Dark Souls. Да я и заучил его комбо. Большинство его ударов однообразны, но время от времени он находит чем меня удивить. Поначалу такие сюрпризы выбивали меня постоянно, теперь же 6-4 в мою пользу. Если то, что я продолжаю барахтаться на несколько секунд дольше, можно так назвать. А еще каким-то образом я не хочу спать. Я не чувствую физической усталости, чего нельзя сказать о моральной. Мои мысли начинают каменеть, это плохо. Особенно плохо то, что я все чаще обращаю внимание на блеск серебряных швов под туманом, заменяющим кожу этому существу, швов похожих на мои. Вдруг это мой предшественник? Что если я облажаюсь и стану таким же? Да навряд ли, но дожидаться возможного плохого исхода я не намерен. По всем показателям я просто не могу победить. Я медленнее, я слабее, я постоянно получаю по морде. Но это, мягко говоря, нетипичная ситуация. И я нашел одну идею, которая должна помочь мне переломить ситуацию в свою пользу. Ну или хотя бы я смогу перестать отгребать в одиночку нон-стоп. На этот раз я продолжаю свою серию сомнительных приемов. Начиная с того, что, пропуская удар над головой, я развел ноги, сев на шпагат. В этом месте я принудительно узнал, что могу садиться на шпагат. На самом деле я больше пригнулся, приняв позу для рывка с широким ходом ног, чем в действительности разъехался на шпагате перед готовым покрошить меня в салат монстром. Он использует одну из своих частых связок. Горизонтальный выпад, заставляющий меня пригнуться, переходящий в вертикальный удар сверху. Рванув из стойки навстречу летящему сверху лезвию, я проныриваю под его удар, почти удачно. Ха, я хриплю, чувствуя, как мне перерубает левую кисть. Но я не даю себе потерять импульс. Я продолжаю рывок, оказываясь почти у него за спиной со стороны руки, держащей меч. Для него это крайне неудобная позиция для атаки, дающая мне пару долей секунды, но этого должно хватить. Ха-ха, какого черта, я булькаю в недоумении, глядя на торчащее в моих ребрах лезвие. Гаденыш удивил, просунул лезвие под мышкой назад в слепую зону. Хрен тебе, я продолжаю давить под душераздирающий скрежет ребер, хватая его двумя руками, прижимая к себе. Я пытался до этого нанести ему урон многими разными способами, даже меч пытался у него отобрать, использовал кулаки и ногти. Ничего не помогало, ну и пусть, там, где не справятся ногти, справятся зубы. Используя последние десятые доли секунды, что у меня есть, я притягиваю его к себе еще сильнее, вгрызаясь в то место, где у него должна быть шея. Мгновение я думаю, что почувствую только туман, но он расступается вслед за чем, я ощущаю, как мои клыки впиваются в плоть. Я сжимаю челюсти так сильно, что в моем черепе эхом раздается хруст. Не знаю, моих костей или его. Челюсть немеет, а в мой рот хлынуло что-то с привкусом свежескошенной травы и металла, пока я пытался дербанить противника все сильнее, насаживаясь на клинок. Вспышка. Смена кадра. Я лежу на платформе. Но на этот раз все изменилось. Я живчиком, а эта наглая туманная рожа больше не нервирует меня своей непоколебимостью. Она шатается, в то время как из места укуса исходят туманные белые искры. Получилось. Кровь мгновенно заменяется смесью адреналина и эндорфина. Пока я стремлюсь развить преимущество. Ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха-ха. Вспышка. Кусь. Вспышка. Вспышка. Вспышка. Спустя десяток повторений, я ликующе стоял над согнувшимся в коленях. Стражи. Да, пусть будет стражи. Подняв выпавший из его руки, блестящий жидким серебром клинок, я, сдерживая дрожь эйфории, замахиваюсь для последнего удара. Как вдруг почти все швы на нем рассыпаются светом, и Уёк мгновенно ускоряется, делая рывок ко мне. Ёп, вторая фаза. Я делаю выпад ему навстречу. Мгновение непозволительно долго растягивается, прежде чем его тело падает у моих ног. Я снес ему голову. Хотел бы я заявить самому себе, что проявил чудеса владения клинком, но я скорее рефлекторно взмахнул им, а страж сам налетел шеей на выставленное предо мной острие. Прежде чем я успел осознать произошедшее, я слышу легкий треск у себя под ногами. Я вижу, как на обезглавленном теле частично расступается туман, обнажая трескающийся красный кристалл. Миг, и он разлетается на облачко светящейся пыли. Слегка завороженно я наблюдаю, как оно смешивается с распыленным светом, что остался после его швов. Прежде чем я успел подумать, окружающие нити начали бурлить, как океан в шторм, а туман света ринулся к моему телу. В моем сознании взорвалась вспышка, и оно погасло опять. Глава 7.1. Посреди поля серебряной травы лежал кокон. Неизвестно, сколько он находился здесь, сливаясь с окружением блеском своих нитей. Если бы окружение проявляло хоть какие-то изменения, связанные с прошедшим временем, это могло бы дать подсказку, но этот маленький серебряный мирок был неизменен. Ничего не менялось месяцы или недели, может часы, а может годы, пока вдруг кокон не задрожал, а потом снова и снова и еще раз, пока его оболочка не поддалась силе, исходящей изнутри, уступив пробившие ее руки. На мгновение от контакта с тусклым светом на коже руки сверкнули едва заметные тончайшие серебристые линии швов, но тут же исчезли. «Какого хрена я все еще в куртке?» — спросила завершившая окукливание и вылезшая из куколки бабочка. «Последнее, что я помню, это как посреди океана нитей, я буквально выгрыз себе победу. Случилось что-то неожиданное, и я оказался. А где я оказался? На небе все еще были видны волны переплетающихся нитей, на горизонте видно тьму, прорезаемую тусклыми лучами света, вероятно, это тоже были нити. Но я больше не стоял посреди пустоты. Я стоял на траве. Это лук, пробормотал я, присев к земле, чтобы прикоснуться к отдающим металлическим оттенкам листикам. Я не порезался, а травинка легко смялась, истекая слегка флуоресцентным соком под давлением моих пальцев. Это обычная трава, необычного цвета. Трогать траву и вправду успокаивающее занятие. Для начала, у меня ничего не болит. Это может показаться незначительным, но в сравнении с тем, что со мной было до того, как я вошел сюда, и тем более в сравнении с тем, что происходило во время мясорубки, это настоящее блаженство. Это первое открытие, которое я нашел, обратившись к своему самочувствию после пробуждения. Продолжая наслаждаться своим состоянием и травой, я покатил дальше ком своих мыслей. Это место меня исцелило, сделало сильнее. Либо меня готовит на убой, либо у этого должна быть более благоприятная для меня причина. И почти все благоприятные причины включают в себя наличие выхода отсюда. А я уже не столь категоричен в мнении о том, что снаружи небезопасно, страшно и, вероятно, больно настолько, что надо куда-нибудь сбежать. Больно точно вычеркнуто из этого списка. Резким рывком за доли секунды я оказываюсь из положения, сидя в нескольких метрах от прошлой позиции, причем стоя в устойчивом положении. «Похоже, я действительно перестал быть гусеницей», — высказался я, бросая взгляд на остатки материи кокона, внутри которого я недавно очнулся. «На мне больше нет швов, я чувствую себя намного легче и как бы целостнее». Та часть меня, которая показалась мне же неуместной в момент прибытия в это пространство, окончательно нашла свое место. А еще в моем сознании колышется что-то, чего там быть не должно. Еще раз осмотрев округу и не найдя видимой опасности, как, впрочем, и возможных укрытий, где можно спрятаться. За неимением лучших вариантов я уселся рядом с коконом. Я, закрыв глаза, я сосредоточился на собственном разуме, в котором стали всплывать неизвестные мне до этого образы и знания. Появилось несколько странных вещей. Например, у меня появились ассоциации того, как чувствовать нити. Я протянул раскрытую ладонь вперед и медленно сжал пальцы, почувствовав, как между них проявляется тоненькая нить сущности. Несколько секунд вслушиваясь в свои ощущения, я, опираясь на новые ассоциации, отдаю нити несколько простых команд, и она начинает извиваться как змея, легкий пас рукой, и она скручивается в петлю. Еще одно движение, и она снова продолжает струиться сквозь мои пальцы, как в момент своего создания. «Ты волшебник, Гарри», — пустил я в голос немного детской радости от новой игрушки. Протягиваю вторую руку, медленно крутя запястье. Через несколько секунд между моих рук натягивается едва заметная струна. Это настоящая магия. Я чувствую, как она проявляется из чего-то, чего раньше я не чувствовал. Лучшего объяснения так просто не придумать. Это из разряда как метафор, в которых предлагают выразить словами, выразить, что такое красный цвет камню. Вроде что-то такое, из чего я соткал свою первую струну, здесь называют маной, но мои новоприобретенные инстинкты говорят называть это сущностью. Я продолжаю инстинктивные пасы руками какое-то время. Получив новую игрушку, мне сложно перестать с ней играться. Растягивая улыбку, я ощущаю сотканный узор простой мандалы, натянутый между моих пальцев. Я чувствую поднимающееся воодушевление от нового открытия. Захлестнутый новыми эмоциями, я сильнее натянул нити. Мой безымянный палец на левой руке отвалился. Замерев, я смотрю на свой палец распахнутыми глазами. Я перевожу взгляд на нити, снова на палец. «Ты дебил, Гарри». Я мычу от боли, пытаясь не дергаться, чтобы не лишиться оставшихся. Каким-то чудом я смог расплести нити, поочередно распыляя их на составляющую их энергию. Я научился этому приему исключительно на подпитке адреналином. Хоть я все еще нахожусь в некоторой готовности, но боль вне непрекращающегося боя причиняет гораздо, привносит больший дискомфорт. Если честно, то я испытываю легкий страх и панику. Что мне теперь делать с пальцем? Я подбираю палец с земли, стараясь отстраниться от боли. Но, прежде чем я смог начать убиваться по произошедшему, мой палец оказался на расстоянии вытянутой ладони от своего прошлого места обитания. Вокруг меня прямо из пространства проявились тысячи тончайших струн. Часть безболезненно пронзили ладони, палец притянув их друг к другу, а затем вокруг следа пореза за десятую долю секунды образовался ряд серебряных швов. Секунд 15, а не менее, и я снова шевельнул своим пальцем. К этому моменту нити вокруг меня растворились в пространстве, оставив окружение таким, как и было до этого. Значит, хилл-зона действует и здесь. На самом деле я впервые увидел, как происходит мое исцеление. Там практически всегда вслед за полученной травмой шло скорое пробуждение на платформе. Это было неприятно, но такое резкое воздействие всколыхнуло сущность, находящуюся во мне. Я ее почувствовал гораздо теснее, чем минутой ранее. А вслед за этим, я снова закрыл глаза, концентрируясь, но в этот раз не пытаясь проявить еще что-нибудь. Я продолжил концентрироваться на собственном разуме, в котором начали вспыхивать переливами образов те самые руны, которые встретили меня у самого входа. Они метаморфировали в своих призрачных силуэтах, пока не сложились во то, что мой разум мог осмыслить. МЯПУСТО ПРЯВЛЕНЕНТЭ и СУЩАЕНСТЭНТЭ мягкий знак СУДЭ мягкий знак ПЫ РНГЯПРЕДЕЛЬОН СОСТЭЯНЕЕ обречен. Глава 7.2. Имя. Пусто. Проявление. Нити сущности обреченный. Ранг. Неопределен. Состояние. Обречен. Похоже, это мой статус. Почти как у Сон Джин Ву. Почему вместо голографической таблички, как у Сон Джин Ву, у меня буквально головная боль? Хтонический перелив образов в собственной голове, по меньшей мере, доставляет дискомфорт. Но со временем, затраченным на продолжающуюся концентрацию, информацию становится гораздо легче воспринимать, похоже, к этому нужно привыкнуть. Продолжая аналогию с Сон Джин Ву, это мое испытание. Сделал я заключение, осматриваю свою округу. Не хочу показаться покровительственным, но по моему скромному мнению, Джин Ву совсем на капельку легче отделался, чем я. Когда я его встречу, скажу, что ноги для слабаков, говорю я, смотря вдаль мертвым взглядом. Разумеется, я не буду такого говорить, но это было частью моей ментальной разрядки, проявлять ее в язвительном формате стало моей привычкой. Похоже, произошедшее все же начинает сказываться на моем психическом состоянии. Время от времени меня пробивало на легкую истерику, но почти сразу, как только я оказался в относительной безопасности, я отметил излишне аномальное, на мой взгляд, спокойствие. Даже не знаю, хорошо это или плохо, я отошел от этого приступа меньше чем за минуту, что показывает мою высокую ментальную устойчивость. Но вдруг у этого есть обратный эффект, что, если это признаки наступающей апатии. Сделав мысленную заметку записаться на прием к психологу, я вернул свое внимание к действительности. Почему-то при первой попытке понять свой статус единственным четко понятным набором рун было мое состояние, обреченный. На самом деле это не совсем верное значение этих символов, я это знаю, но не знаю точного значения каждой руны. Это понимание приходит ко мне при концентрации на точке интереса. Я и сам догадался о том, что первоначальное понимание фразы «ты обречен» не самое верное. Как минимум оно не столь однозначно, а еще после моей веселой нарезки, этот статус не исчез. То есть встреча с тем монстром, как и попадание сюда, не было тем, на что я обречен. Возможно, это является частью, но не концом, и все еще только впереди. Мне перехотелось об этом думать. Я сконцентрировался на оставшихся неисследованными новшествах. Я снова протянул руку, концентрируясь на новой ассоциации. Вокруг моей руки сгустились искры, в которых через несколько долей секунды с легкой вспышкой проявился тот самый клинок. Это был короткий обоюдоострый меч с листовидным лезвием. Вроде бы такой тип клинка называется ксифос. Металл был иссечен серебряными прожилками, напоминающими булат, но гораздо тоньше. Я сконцентрировался на образе меча в своем сознании, и в нем всплыли руны описания клинка. Какое-то время они были нестабильны, несколько раз меняясь, как будто изначальное определение было неподходящим нынешним реалиям. В конечном итоге они стабилизировались на последнем варианте. Имя: связанное перо. Тип: артефакт. Класс: оружие, короткий клинок. Ранг: Б. Эффекты: прямой путь, кровная связь. Состояние: привязано. Описание: однажды этим пером 1000 раз вынесли приговор обреченному. Однажды этим пером обреченный вынес приговор своему палачу. Почему-то меня не воодушевляет это описание. Стараясь не давать ему еще раз пошатнуть мои эмоции, я перевел внимание на эффекты. Прямой путь, его описание говорило, что подойдя к грани, клинок сам укажет путь к победе владельцу. Кровная связь рассказывала, что будучи закаленным в крови своего владельца, оружие обрело с ним тесную связь. В руках владельца оно становится сильнее, а привязанное состояние означает, что я могу призывать артефакт из его эфирного состояния и отзывать обратно. У меня появилось хранилище связанных артефактов. Не знаю, причина это или следствие. Почему-то при попытке в этот раз понять руны все прошло намного легче, образы почти не резали сознание, а информация была буквально интуитивно понятна. Об этом нужно подумать. Но пока что, я вернулся к просмотру своего статуса, ведь это был не последний появившийся у меня артефакт. Имя: одеяние бродяги. Тип: артефакт. Класс: одежда, комплект. Ранг: С. Эффекты: неизменный бродяга. Неизменный означает, что моя куртка и штаны всегда будут оставаться такими, какими есть сейчас, вплоть до каждого имеющегося на них пятнышка. Ее можно повредить, но если от одежды останется хотя бы одна нить, то со временем она вернется к своему первозданному состоянию в процессе самовосстановления. Также оно будет самоочищаться и не позволит своим цветам выцвести. Бродяга означает, что смотрящему на мою одежду вещь всегда будет казаться очень дешевой. Состояние: привязано. Описание: однажды человек, вышедший на предназначенный бой, решил не снимать неподходящую для этого ритуала одежду. Находясь вместе с человеком в центре плетения высшего волшебства, окропленная предназначенной кровью и пропитанная ритуальной магией, недостойная этого вещь стала связанным артефактом. Мне кажется, или меня троллит, спросил я пустоту перед собой. В любом случае, кое-что в моем положении стало более понятным. Учитывая полученные мной после произошедшего улучшения, кажется довольно очевидным, что меня не просто так нарезали на шашлык. Но эти описания дают мне больше информации для размышления. Будучи откровенным, до этого у меня почти не было наводок на понимание происходящего. Нельзя сказать, что они появились сейчас, но это хоть что-то. И последнее. Я снова чувствую ту самую красную нить, правда на этот раз это нити. Они ведут меня в разных направлениях, уходя за видимый горизонт. Вероятно, это намек на то, как мне продолжить свое испытание, а возможно это указатель на выход отсюда. По крайней мере я на это надеюсь. Прим. Автора. Самый известный в современности Ксифос, это жало, принадлежавшее Бильбо Бигинсу. Глава 8.1. Повсон Джинву. Новый вызов на зачистку от ассоциаций прошел гораздо легче, чем в прошлый раз. Я не получил слишком серьезных ран, а о полученных позаботилась ворчливая на меня из-за этой Лиджухи. Как ты мог попасть под зубы тому волку? Тебе вообще не нужно было выходить на первую линию. Ха-ха. Извини меня, сестрица Джухи, в следующий раз обещаю быть аккуратнее, сказал я, почесывая затылок от неловкости. Какой следующий раз? Тебя за все это время буквально по кусочкам пересобрали, тебе каждый раз требуется помощь. Зачем ты вообще продолжаешь быть охотником, если каждый раз все так плохо заканчивается? Продолжила высказывать свое беспокойство Джухи. Ха-ха, да ладно, все не так уж и плохо, пробормотал я, отводя взгляд в сторону и стараясь скрыть смущение, почесывая щеку. Ты, вот дождешься, вообще перестану тебя лечить, надулась девушка, услышав мой легкомысленный ответ. Ха-ха, пожалуйста, не надо. Я знаю, что она никогда не воплотит свою угрозу в жизнь, отказавшись лечить раненого. Она очень хороший человек. Мне невероятно везет в том, что я встречаю ее практически на каждой зачистке. Без ее исцеления такой слабый охотник, как я, действительно не смог бы настолько долго продержаться в данжах. Возможно, из-за того, что она видела почти все мои ранения, она так беспокоится за меня. Ха-ха. Позволив себе слегка усталый вздох, так чтобы Лиджухи его не заметила. Мне не слишком нравится постоянно сражаться за свою жизнь, но устроиться на официальную работу, не связанную с данжами, охотнику без профессионального образования довольно сложно. Пока что мне хватает денег с неофициальных подработок. Даже слабому охотнику тяжелая работа дается легче, чем обычному человеку. Но если я покину ассоциацию, потеряю и все государственные льготы. Помощь с жильем, образование для сестренки и лечение. Ха-ха. С еще одним вздохом я встаю и собираюсь возвращаться вместе со всеми. В своей руке я сжимаю единственный кристалл у монстра. Моя доля с сегодняшней охоты почти такая же, как всегда. После того, как я еще немного выслушал недовольство Лиджухи, я отправился домой. Наконец-то я смогу отдохнуть. Ну когда же я наконец смогу отдохнуть? В сердцах воскликнул я после того, как заколол последнего из находившихся ближе всего ко мне монстров. Пройдя вдоль одной из влекущих меня нитей, в один момент пространство вокруг меня искривилось, расступившись туманом и искрами, открыв мне зону, наполненную существами, похожими на того, кого я встретил при прибытии сюда. Они были слабее того, что так долго делал из меня сашими, и у некоторых из них не было оружия, в то время как после своего пробуждения в коконе я стал сильнее. Однако я уже вступил в 17-й поединок подряд, хоть большинство из них бродит по округе, не замечая того, что на горизонте кто-то сражается, это не уберегает меня от столкновений 2 на 1. У них что, перекрывающие друг друга зоны агро? Вытащив клинок из тела последнего противника, я нанес секущий удар, отделивший его голову. После этого его тело превратилось в туман и растворилось в окружающей среде. И в этот момент я услышал шепот. «Вы убили монстра, вы становитесь сильнее». Это сообщение приходило ко мне после каждой победы. То, что я становлюсь сильнее путем классического фарма, это, конечно, хорошо, но, судя по всему, смысл этого испытания не в том, чтобы просто зачистить локацию. В центре окруженной барьером зоны я вижу скопление танцующих натянутых нитей, которые при моем первом знакомстве с ними попытались меня нашинковать. Я сумел среагировать достаточно быстро, чтобы отступить, лишившись только руки. После этого я в течение нескольких часов, находясь на окраине, наблюдал, как моя рука восстанавливается из притянутых ко мне ошметков, иссеченных нитями. Сражаться в режиме однорукого бандита, даже если забыть об адской боли, было как минимум неудобно. После этого я несколько раз столкнулся с туманными мечниками в перерывах между размышлениями о том, что мне делать. Судя по ощущениям, это все те же нити, что я чувствовал до этого. Ну или, по крайней мере, у них много общего с теми, что незримо меня окружают, и с теми, что я недавно держал в своих руках. Собственно, эти нити я тоже попытался подержать в своих руках. Сейчас это выглядит глупо, но засунув руку в шредер, я смог мне ощутить подсказку, о которой я сейчас думаю. По идее, я могу просто броситься вперед, пробиваясь через нити в надежде на воскрешение, но после завершения первого испытания мне повезло больше не оказываться в воскрешенном положении. И я не знаю, распространяется ли виденное мной восстановление на меня в случае моей кончины. К тому же я все еще не фанатею от перспективы становиться самоубийцей со стажем. Поэтому я ищу другой способ пройти к тому, что, по всей видимости, отделено от меня этим своеобразным барьером. В голову приходят две сцены, одна из которых из какого-то аниме о борьбе людей и гуманоидных тараканов на тестостероне. В одном из моментов этого сериала был создан купол из постоянно движущихся лазеров, которые перерезали все, что попадалось на их пути. Его смог преодолеть персонаж, использующий свои способности для разгона и преодоления короткого безопасного промежутка между лучами. Гипотетически, это решение применимо и в моей ситуации, но что-то оно мне не внушает оптимизма. Вторая сцена это. Я прерываю собственные размышления, замечая, как двое противников приближаются ко мне. В отличие от первого встреченного мной их собрата, они не несутся ко мне, только увидев. Больше похоже на то, что они настороженно крадутся, резко начиная сокращать расстояние только в момент, когда я попадаю в зону досягаемости их атак. По смене стиля их передвижения заметно, что они решили сделать меня своей целью, они просто продолжают бездумно слоняться только уже в мою сторону. Почесав рукоятью клинка свою голову, я направился навстречу к ближайшему противнику. Если у меня получится разобраться с ним до прихода второго, это как минимум сэкономит мне нервы. Остановившись в шаге от намеченной за предыдущие бои зоны атаки, я принимаю стойку, из которой мне будет удобно отвечать на его следующий удар. В ту же секунду мой оппонент срывается ко мне, делая резкий выпад и направляя клинок к моему плечу. Почти все они начинают атаку с такого движения, когда вступают в зону нанесения атаки с правой ноги. Шагнув вперед и пропустив удар мимо себя, я наношу контрудар по его туловищу. Он отскакивает от меня, но я оставляю на его туманном теле порез, из которого вместо крови истекает серебряная пыль, рассеиваясь в воздухе. Почти сразу он делает полоборота вокруг своей оси, превращая неудачный колющий выпад в косой удар. Это слегка неестественное движение встречается уже реже, но всегда угрожает нарушить столь уютную душевную целостность моей головы и шеи. Пригнувшись под его ударом, я выставляю клинок вперед, рассекая его подмышку. Это не сделает его безоружным, но замедлит его в достаточной степени, чтобы, находясь со стороны его бока, я смог закончить эту стычку ударом в голову. Но в этот момент второй противник нападает с фланга, заставляя отдалиться от первого противника и не давая нанести завершающий удар. Я уклоняюсь от еще одного взмаха, делая резкий шаг в бок и нанося ответный удар, оставляя небольшой порез на боку соперника. Бой становится более напряженным. Два противника и оба мечники. Хоть, как я выяснил на собственном опыте, удары безоружных вариаций рвут мою плоть не хуже клинка, но у таких противников дальность атаки все равно значительно меньше, что значительно упрощает реализацию тактики затыкивания противника с безопасного расстояния. Один из них замедлен, и у меня все еще есть шанс решить вопрос с ним, прежде чем он сменит хват на здоровую руку. На этот раз я атакую с прицелом на соревнование в силе, они почти не уклоняются, но часто блокируют мои удары при нанесении прямой атаки. Когда второй мечник подставил свой клинок навстречу моему, я применил больше силы для давления на него, и этот удар заставил его отшатнуться, открывая мне путь к раненому противнику. Высекая искры от скрежета мечей, я сокращаю дистанцию, продвигаясь в рывке к своей цели. Мне не нравится подставляться под удар со спины, но практически любой урон, который он может мне нанести, я выдержу. В противном случае это может затянуться и привести к увеличению количества моих противников. Он только что перехватил меч из раненой руки, но я успеваю нанести колющий удар ему в шею. Он делает слабый взмах в мою сторону, но ценой пореза на ребрах я проворачиваю клинок, снося ему голову. В тот же момент, прыгая вперед, разворачиваюсь к оставшемуся противнику. Он оставил небольшую царапину на моей спине, распарав мою куртку. Впрочем, куртка уже восстанавливается, а спина не мешает двигаться рукам. У меня появляется немного времени, чтобы оглядеться, и к нам пока что никто не спешит. Когда же вы закончитесь? Позволяю себе высказать свое недовольство, прежде чем начать следующий бой. Глава 8.2. Безоружный противник делает замах когтями, от которых исходит дымка разъедающего плоть тумана. Несмотря на то, что его атака двигалась быстрее и могла достичь меня первой, я наношу встречный удар ногой с разворота ему в грудь. Ладонь, несущаяся к моей голове, должна была вот-вот рассечь мое лицо, но невидимая до этого серебристая нить, обвившаяся вокруг руки нападающего, с блеском, видимым только мне, натянулась, переводя его удар мимо цели и заставив его потерять равновесие и пошатнуться навстречу моему удару ногой. После этого он с треском, того, что должно быть его костями, отлетает в сторону второго нападавшего, сбивая его с ног и давая мне время разобраться с третьим противником. Почти сразу же он делает уже заученный мной до дыр выпад вперед, характерный для местных мечников. В процессе он спотыкается о натянутую нить, успевшую переместившуюся под его ноги, налетая на заботливо подставленный мной клинок своей головой, лишаясь ее, подхватывая оставшийся без хозяина клинок, пока тот не рассыпался на искры, я бросаю его в уже поднявшегося на ноги второго мечника. Он пытается отбить летящий в него клинок своим, но хлесткий рывок за нить, обмотанную вокруг рукояти использованного как снаряд меча, заставляет его провернуться в воздухе, сменив траекторию, обогнув выставленный в блоке меч и застрявший противника номер два. Через пару секунд меч вспыхивает искрами и исчезает, переставая перекрывать рану, из которой начинает вырываться туман, сливаясь своим цветом с облачком искр, оставшимся после лжеартефакта. К тому моменту я уже рванул к самому первому противнику, успевшему оправиться от, по моему впечатлению, очень сильного удара. Но удар нанес ему достаточно урона, чтобы я смог, используя всего лишь связку из скользящего блока и следующего за ним выпада, обезглавить его. Почему-то при другом наборе травм они не перестают пытаться меня убить. С этой мыслью я иду к продолжающему барахтаться недобитку, который тем временем все равно не собирается лишать меня своей компании. Насвистывая пришедшую ко мне в голову веселую мелодию, я подбираю его меч, начиная пытаться вызвать его описание в своем сознании. Частично у меня это получается, но выходит что-то вроде «АРТЕФКХХХНЕСТЭЛЬШЕНСВЯЗЭ», что опять царапает мое сознание. Я не первый раз пытаюсь узнать, чем вооружены мои противники, но каждый раз выходит примерно одно и то же. Видимо, это одноразовое оборудование, созданное исключительно для одной цели. В моей голове возникает вопрос, и мне становится интересно, мой клинок изначально отличался или он стал таким из-за участия в ритуале и пропитки моей кровью. Взяв особенно высокую ноту, я заношу меч для последнего удара, которым заканчиваю эту стычку. После этого вскакиваю, вскидывая руки вверх, и начинаю кланяться невидимым зрителям. И юбилейный 222-й туманчик повержен. Говорю, продолжая кланяться и изображая овации самому себе. Спасибо, спасибо, и не благодарите. Это было нелегко, я знаю. Но у нас впереди еще множество увлекательных боев. Произнося последнюю фразу, мое ребяческое настроение резко улетучивается. Сколько их тут еще? Штук 500, я продолжаю обсуждать свои проблемы вслух с самим собой. Я здесь уже, дайте-ка подумать, дней 6, почти неделя. Я уже сам с собой разговариваю, каким-то образом мне не нужно спать. Я все еще чувствую усталость, но это в достаточной степени терпимо, чтобы я мог продолжать относительно здраво мыслить. Я пытался вырыть себе лежанку, в которой смогу спрятаться и поспать, не опасаясь того, что меня разберут на запчасти, но эта идея оказалась неудачной. Как только я задерживаюсь на месте дольше, чем на 20 минут, к моему местоположению выходит группа минимум из двух врагов. Помимо того, что это не дает мне отдохнуть и сбросить продолжающее копиться ментальное напряжение через сон, это еще и мешает мне сконцентрироваться на изучении центрального плетения. Каждый раз мне приходится отрываться от своего занятия, чтобы разобраться с пришедшими ко мне. Хотя бы у всего этого есть плюс. Я все лучше разбираюсь с нападающими. Последняя схватка с тремя противниками, двое из которых владели мечом, закончилась за 8 секунд. Также в процессе изучения закрывающих мне проход дальше нити и регулярного применения новых знаний на практике я научился использовать свое проявление в бою. Теперь я могу управлять сразу несколькими проявленными нитями, но это все еще немного неудобно для меня. К тому же, Пока что на каждый бой мне хватает и одной. За прошедшее время я сумел убрать несколько десятков нитей из сотен, что составляют непроходимое переплетение. Моя первоначальная идея, которая заключалась в наборе максимально возможной скорости и поиске пригодного для проникновения промежутка, была откинута сразу же, как только я подключил к рассмотрению этого варианта вторую мозговую клетку, незамаранную аурой аниме. Мало того, что шансы на успех этого метода сами по себе звучат бредово в моей ситуации, так еще и при попытке понять, что будет, если я найду этот безопасный путь, а внутри не окажется прямого прохода дальше, я оказываюсь в центре самого настоящего измельчителя мусора, и я даже не знаю, какой из вариантов будет хуже. Если моя регенерация не сработает и я погибну, или если она сработает, и я застряну в цикле разрушения и восстановления. Вторым вариантом, от рассуждения о котором меня прервали еще те далекие 18 и 19, заключался в повторении стильной сцены из фильма «12 друзей Оушена». В этом отрывке фильма один из их противников совершает ограбление, преодолевая динамичную лазерную сетку под музыку. Моему слегка опухшему к тому времени мозгу эта идея показалась интересной. Вероятно, аниме-порча все-таки распространилась на остальные мои мыслительные клеточки. Я даже начал во время своих регулярных попыток изучить магию плетения в перерывах между нарезкой всех желающих пытаться запомнить ритм их движений. Но в один прекрасный момент, представив, как я выворачиваюсь в попытке изобразить какое-нибудь движение с размахом ног из брейк-данса, находясь внутри этой мясорубки, я не замечаю какую-нибудь нить и начинаю косплеить Бубу из Майора Пейна и его шедевральная история о паровозике, который смог. В общем, на какое-то время я перестал бредить и сосредоточился на чем-то более реальном, на своем проявлении. Оно дало мне не только возможность создавать несколько инстинктивно управляемых микролассо, оно дало мне понимание того, что это магия. Буквально, это не просто набор режущих все, что не проходит фейс-контроль струн, это заклинание, чья суть создания режущих все, что не проходит фейс-контроль струн. Каждая нить соткана из магии и несет в себе определенный магический код, который я ощутил, когда она впервые покрошила мою руку. Вспомнив, как я лишился безымянного пальца, играясь с нитями и стараясь ориентироваться в различиях этих ощущений, я смог как бы настроиться на конкретную струну так, чтобы она не резала мою руку. Сначала я провернул это со своими нитями, что и позволило мне использовать их в бою. Это сложно описать, но в некотором роде это похоже на рефлекс, который позволяет опытному человеку держать лезвие метательного ножа, не ранив себя. Пользуясь промежутком между нападениями, я протягиваю руку к одной из струн. Прежде чем я коснулся ее, вокруг моей ладони вспыхивает аура, похожая на серебристый туман, который начинает искрить, как при соприкосновении металла и пилы. Да, я могу подстроиться под конкретную цель без активного проявления магии, но мне не обязательно тратить свои пальцы при каждом выпавшем случае. Мне нужно время для подбора ключика, за которое в самом начале приходилось платить кровью. Но в процессе я обнаружил, что могу использовать свою сущность не только в контексте своего проявления. Сейчас я использую ее, преобразуя в ауруман и наделяя ее базовым свойством сопротивления моим нитям, что в большинстве случаев повышает ее сопротивление. Как мне кажется, этот прием с прямым использованием ненаправленной во что-то конкретной магии характерен для местных охотников. Сосредотачиваясь на своих чувствах, я начинаю бороться за контроль сутью волшебства в на несколько мгновений запертой моей руке. Прим. Автора. Ссылка на описываемый момент из 12 друзей Оушена. https://youtuber.p4splzas. Майор Пейн и паровозик, который смог. https://youtube.psakf0long. Глава 9.1. Проведя несколько секунд над решением нестандартной головоломки, мне удается нащупать путь к преодолению магического сопротивления. После этого натянутая струна издает мелодичный звон, рассыпаясь на искры, часть из которых впитывается в меня, наполняя мой разум новой порцией информации. Уже привыкший к подобному, я не позволяю информационной перегрузке ошеломить себя и успеваю отдернуть руку, прежде чем ее отсечет проходящая рядом дикая нить. Отпрыгнув на пару метров назад, я даю себе возможность погрузиться в новый поток информации. Проведя в оцепенении несколько минут, я распахиваю глаза и сразу же начинаю проявлять чисто магические нити между пальцами, сплетая их в сложный узор, напоминающий причудливую трехмерную мандалу. Еще один аспект моего пребывания здесь. Каждый раз, преодолевая часть препятствия, Я получаю знания и набор ассоциаций, помогающих в их усвоении. Это место создает мне обстановку для максимально эффективного обучения, и я вполне мог бы оценить это по достоинству. Впрочем, я и оцениваю это по достоинству, особенно ту часть, где меня нарезают тонким ломтиком за плохо отработанный учебный материал. Закончив ткать, я пускаю ментальный посыл вместе с волной магии, и сотканная мной фигура, чем-то напоминающая абстрактно извивающийся переливами света цветок, приходит в движение, оживая на глазах. Сконцентрировавшись на своем зрении, я вижу, как этот мини-артефакт будоражит окружающую его ману, разлитую в пространстве. Потоки энергии дополняют движение нитей сущности, доводя плетение до максимальной точки, после которой оно растворяется в искрах, вызывая при своем исчезновении легкий смерч из потоков воздуха, оставляя у меня чувство легкой меланхолии по красоте прошедшего момента. Хах, пожалуй, именно такие маленькие мгновения волшебства не дают мне окончательно сойти с ума здесь. Хотя, если быть честным, я уже начинаю привыкать к окружению. Мне бы кровать или хотя бы яму, в которой можно вздремнуть, и я буду счастлив. И тем ценнее такие маленькие радости, которые напоминают мне, что радоваться постоянной резне, отсутствию еды, возможности принять душ, отсутствию прав человека и хронической бессонницы – это нехорошо. Я адаптируюсь к обстоятельствам, но пока я не лишился надежды выбраться отсюда в реальный мир, я должен бороться за свое психическое здоровье. Возвращаясь к постигаемому мной искусству плетения, в ходе моего познания всего мне доступного, я понял, что мое проявление и магия нити не совсем одно и то же. Вернее, это вообще разные понятия. Мое проявление позволяет мне призывать и контролировать нити, напоминающие очень своеобразный артефакт. Они не сотканы лишь из одной сущности и имеют вполне материальную и стабильную форму. В то время как то, из чего я плету заклинания и создаю другие магические эффекты, является чистым проявлением сущности, дающим доступ к магии. Они все еще могут навредить материи, но в своей основе они нематериальны. Для себя я разделил их на два определения – нити сущности и нити проявления. Это разделение помогает мне лучше понимать и использовать свои способности. Нити сущности представляют собой чистую магическую энергию, которая может влиять на материю, но сама по себе не имеет физической формы. В то время как нити проявления обладают материальной основой и могут быть призваны и контролированы, что позволяет мне создавать более стабильные и осязаемые эффекты. Например, ими можно связать противника, или даже попытаться его разрезать, хоть это пока что ни разу у меня не получилось. Но я уверен, что это в принципе возможно, себя ведь я вполне успешно режу. Гипотетически я мог бы сплести магический узор из своих проявляемых нитей, и он даже должен в какой-то мере заработать. Но делать я этого, конечно же, не буду. По крайней мере, до тех пор, пока не разберусь в том, как это работает. Осознав различия между двумя своими способностями, я смог создать смешанный вариант. Я называю это шелком. Направляя ментальный и магический посыл, при помощи которого я плету нити сущности в свое проявление, я могу наполнить окружающее пространство невероятно тонким, даже по сравнению с другими моими нитями, полуматериальным шелком. Раскидывая его, как паутину, вокруг себя, я могу ощущать все, чего он касается. Возможно, у этого будут и другие применения. Пока что он просто невидим моему обычному взгляду и не ощущается при прохождении через него, но это можно использовать как сенсорную способность. Правда, здесь она мне не особо полезна. Я продолжил пытаться нейтрализовать барьерные струны. Часто мне приходилось прерывать магическую настройку из-за других нитей, грозящих лишить меня конечностей, а то и чего побольше. Иногда мне не хватало контроля над нитями и своей сущностью, чтобы успеть. Чем дальше я продвигался, тем выше становилась плотность нитей, усложняя и без того не самую легкую задачу. Последнюю мою попытку я провалил не из-за недостатка необходимых качеств или невезения, а потому что новая группа крипов, которая вышла на меня, сбила мою концентрацию. Это было неприятно, но невольно напомнило мне об еще одном аспекте этого испытания. Бой может помочь мне нарастить контроль, а если и нет, то мне все равно не дадут сосредоточиться. Посмотрев на пятерых будущих трупов, уверенно приближающихся ко мне, я обдумал свои возможные действия и решил выполнить прием, который я считаю воистину своим коронным. Жаль, что его использование в последнее время не часто является оправданным. Я на полной скорости побежал от них. Осторожно, прим автора, в честь выходных, и отсутствия у меня такой неважной штуки, как сон, сегодня выкладываю полноценную главу, к тому же 9.2 выйдет уже этим вечером. Думаю, это достойно лайка. А еще взгляните на мою вторую книжку, главы к которой тоже выйдут сегодня. HTTPS OutHardDayWork 413336. Глава 9.2. Осторожно, прим. Автора. Эту главу настоятельно рекомендуется читать под трек HTTPS YouTube.pipfnesf4. Risinup. Batskont Hestreit. Dit my time. Так мы чинцес, вентхе дистанце, но фем бацкон мы фиит, юста ман анхис вилл то сурвиве, самонытимес, итхап пинста фаст, йоутради йоур пассион фор глоры.